Sex Pistols в США. Будущего нет. В январе 1978 года американский фотограф Боб Груин прилетел из Сан-Франциско в заметенный метелью Нью-Йорк после того, как 12 дней сопровождал Sex Pistols в их турне по Америке. Он провел 48 часов в своей проявочной комнате. Все газеты мечтали заполучить фотографии с гастролей экзотических британских панков, которые, по слухам, напивались, гадили и били друг друга прямо на сцене. Окончив работу, Груин побрел в поисках заслуженного пива в клуб CBGB. К своему удивлению, в баре он встретил вокалиста Sex Pistols Джонни Роттона, который горько ухмыльнулся. «Ты слышал новость?» Роттон распахнул свой плащ, под которым была выпущена к концерту в Сан-Франциско футболка с надписью «Я пережил тур Sex Pistols». А под ней Роттон подписал: но группа не пережила. Он признался, что группа больше не существует. Груин был в шоке. «Я такого не ожидал. Концерт в Сан-Франциско был великолепным. Да и весь тур шел отлично. У Pistols было столько publicity, что казалось, на них смотрит весь мир. Всего несколько дней назад мы все весело проводили время вместе». Участники группы уже разлетелись кто куда. Басист Сид Вишес летел домой в Лондон после 2 дней, проведенных в нью-йоркской больнице из-за передозировки наркотиками. Гитарист Стив Джонс и барабанщик Пол Кук были на пути в Бразилию, чтобы сделать записи с британским грабителем поезда Ронни Биксом. Никто не знал, куда делся менеджер Малькольм Макларен, и всем было все равно. Американский тур был наскоро организован в конце 1977 года. В ответ на требования американской компании Warner Brothers, чтобы подстегнуть продажи альбома Nevermind the Bollocks. Для Макларена этот тур был возможностью вывести группу на новый уровень. Можно было снова стать первой важной панк-группой в Америке. Макларен предполагал, что шквал публикаций в одночасье сделает Sex Pistols звездами за океаном, как отборный мат в телешоу Билла Гранди сделал их знаменитостями в Британии годом раньше. Но американские приключения, 2 недели насилия, угроз оружия, наркотических передозировок и личных столкновений лишь разрубили хрупкие узы, державшие группу вместе. Вместо 5-страничных газетных статей о турне впору было публиковать крохотный некролог. Турне началось с выдачи виз. Это вызывало проблемы. У всех 4 Sex Pistols нашлось юношеское криминальное прошлое в виде автомобильных угонов. А в биографии Сида еще и нападение на 2 полицейских в 1974 году. Фирма Warner Brothers заплатила 700 тысяч фунтов за контракт с Sex Pistols, так что было бы непростительно не оправдать такое вложение в стране свободного рынка из-за каких-то детских хулиганств. По слухам, дело о визах для Sex Pistols дошло до самого президента Джимми Картера. В конце концов было решено, что группа сможет находиться в США 2 недели, а Warner обязуется держать про запас $1 миллион на случай непредвиденных неприятностей. Малькольм Макларен не хотел гастролей по северным городам или на побережьях. Он рвался исключительно на юг, в настоящую Америку, не испорченную космополитизмом. В планах были выступления в ковбойских барах для местных, куда до этого не ступала нога ни одной здравомыслящей рок-группы. Здесь бы как раз возник необходимый шум в прессе. Руководство Warner согласилось с этим вариантом, но настояло на концерте в Сан-Франциско, столице хиппи, что тоже соответствовало планам погружения во враждебную среду. Захолустные бары в южных американских штатах – самое неподходящее место для гастролей британской поп-группы, но именно туда отправилась безумная команда Малькольма Макларена. 3 января 1978 года Sex Pistols сели в самолет, летящий из Лондона в Нью-Йорк. Когда шасси коснулись американской земли, журналисты уже ждали английских панков, но те отказались давать интервью и сразу переместились в мини-автобус для поездки в Атланту, откуда начинался тур. Скоро стало ясно, что миллиона, на всякий случай, может и не хватить. В аэропорту группу встретил телохранитель Ноэль Монк, который был нанят в качестве сопровождающего. Его крепкая команда из ветеранов Вьетнама и байкеров получила инструкцию не спускать с музыкантов глаз. Сид Вишес заслуживал более пристального контроля. Нельзя было допустить, чтобы он добрался до каких-либо наркотиков, главным образом героина. Когда Sex Pistols появились в Атланте, у них выдалось свободное время до первого концерта. Парни решили поглазеть по сторонам, телохранители следовали за ним по пятам. И не зря. В своей панковской одежде те выглядели как инопланетяне, высадившиеся на неизвестную планету. В тот вечер им нужно было идти в ресторан на ужин с представителями издательской компании Warner Brothers. В туалете Сид затеял драку с байкером-телохранителем, за что несколько раз был приложен головой к раковине. Избитый басист после экзекуции сказал своему противнику: «Ты мне нравишься. Теперь мы можем стать друзьями». В то время Кук и Джонс поругались с официантами. Вечером 5 января Sex Pistols дали первый концерт в Америке. По причинам, известным только ему самому, Малькольм Макларен не явился. Звук был ужасным. Игра музыкантов еще хуже. Роттон рычал в микрофон: «Разве мы не самое ужасное, что вам приходилось видеть? Можете прекратить на нас пялиться». Сведения о том, что произошло после выступления, разнятся. Согласно одним данным, Роттон пошел громить дискотеки и бары для трансвеститов Атланты. Согласно другим, Сид исчез в ночи в поисках дозы. Телохранители полностью потеряли контроль за своими подопечными. За ними эффективнее следили менеджеры Джон Тибери и присланный фотограф Боб Груэн. Американский тур Sex Pistols начался. К 8 января группа добралась до техасского городка Сан-Антонио. Название заведения, в котором предстояло играть, говорило о том, какого рода публика в нем собирается и на какой прием можно рассчитывать. «Родео Рэнди». Место, что надо. Ковбойский бар в захолустном городке, полном молодых мексиканцев и парней-фермеров, разгоняющих тоску пивом и текилой. Фермеры сцепились с мексиканцами, Джонс со сцены обзывал и тех, и других последними словами, на сцену дождем летели бутылки и хот-доги, Случайная бутылка прилетела в голову местному шерифу, а Сид Вишес заехал своей бас-гитарой кому-то из публики якобы в целях самозащиты. Но, правда, попал в одного из представителей Warner Brothers. Кровавые события Сан-Антонио нашли продолжение в следующих остановках турне – в Батон-Руже и Далласе. Здесь Сид плюнул кровью в лицо женщины. До этого резкий и саркастичный Джон Роттон со своим изощренным интеллектуальным гневом был главной фигурой в группе. Но на юге США главным действующим лицом вдруг стал Сид Вишес, который умел вызывать смех. По словам Груэна, Джонни был словно старший брат для Сида, а младшего брата любит больше. Между Сидом и Джонни развернулась борьба. На одном из концертов кто-то швырнул бутылку в Сида, попав ему в губу, отчего кровь потекла на голую грудь. Роттон назвал это цирком. «Сид любил Пистолс как фанат, но не мог справиться с собой, когда был на сцене. Он больше не был собой, пытался стать Джонни Роттоном, только на наркотиках». Джонни Роттон начал чувствовать себя изолированным, ему не с кем было поговорить, и он искал утешение в записях регги и даба, которые возил с собой. Макларен, Джонс и Кук перемещались из города в город на самолетах, а Роттон и Вишес путешествовали в автобусах в компании телохранителей. У Ноэла Монка было правило – никто не покидает автобус, что бы ни случилось. Но на одной из бесчисленных ночных остановок на шоссе главный надсмотрщик уснул, и Вишес с фотографом Бобом Груэном улизнули, чтобы перекусить. Дошло до спора с местным ковбоем, который решил показать, насколько он крут, и погасил окурок в свою ладонь. В ответ Сид взял нож, разрезал вены на тыльной стороне ладони и продолжил поедать яичницу, пока кровь стекала в тарелку, как кетчуп. Последний концерт перед Сан-Франциско состоялся в Тусле, где команду встретила группа возмущенных религиозных демонстрантов. Здесь Sex Pistols почувствовали, что их могут убить фанатики. Но они пережили и это, получив 2 дня отдых перед залом Сан-Франциско на 5000 человек. Смертельно уставший от автобуса с надсмотрщиком, безнадежный наркоман Джонни Роттон заключил, что Макларен более не заинтересован в группе. Чувствовалось, что гастроли окончились крахом. Радикальная американская молодежь, конечно, пленилась нигилизмом Sex Pistols, но в основном публика не была впечатлена концертами и ждала от заморской диковинки лишь скандальных выходок. В конце концов, во время турне никто не был убит, взорван или хотя бы серьезно покалечен. Ну и что же такого особенного в этих английских панках? Разочарованный холодным приемом Малькольм Макларен задумал новый проект – совместную запись с Ронни Биксом, британским грабителем, который в 1963 году ограбил почтовый поезд, украв 2,6 миллиона фунтов стерлингов, а потом скрылся за океаном в Рио-де-Жанейро и сделался неуязвимым для британской полиции. Когда Роттон и Вишес появились в Сан-Франциско, для них не нашлось места в гостинице, где с комфортом разместились Макларен, Джонс и Кук. Никто не известил их о планах навестить Бикса в Бразилии. Узнав об этой затее, Роттон пришел в ярость. Не в первый раз он почувствовал, что его отстраняют от принятия решений. Попытки дозвониться до Макларена ни к чему не привели. Джонни Роттон затерялся в калифорнийских пригородах без денег и кредиток, так что его еле нашли и привезли на концерт. Дружба между Роттоном и Макларном куда-то испарилась. Отношения Роттона с Вишесом тоже испортились окончательно. Концерт в Сан-Франциско получился вялым. Перед своей самой многочисленной аудиторией Sex Pistols вдруг потеряли свой бунтарский блеск. Сид был под героином. Во время ленивой версии No Fun The Stooges заметно скучающий Роттон присел у края сцены и произнес: «Вы когда-нибудь чувствовали, что вас обманули?» Это были его последние слова в группе Sex Pistols. После концерта Сид позвонил Роттону в его мотель, обругал и обвинил в предательстве группы и эгоизме, а потом опять сбежал в поисках героина. На следующий день Джонни Роттон встретился с Куком, Джонсом и Маклареном, чтобы сообщить им, что идея с Биксом никуда не годится. Также он сказал, что совершенно недоволен группой и ее руководством. Макларен заметил, что тот ведет себя как испорченная поп-звезда. Кук и Джонс выразили согласие с менеджером и сообщили, что идут паковать чемоданы для полета в Рио. Брошенный всеми, Джонни Роттон провозгласил, что группы больше нет, и отбыл в Нью-Йорк. Sex Pistols, такие опасные и полные сил еще пару недель назад, рассыпались в прах. Через год Сид Вишес умер от передозировки после гибели его подруги Нэнси Спанджин в номере нью-йоркского отеля, и одна из важнейших глав в истории британского панка завершилась. Боб Груин рассказывал: «Pistols не были группой, подходящей для турне, даже без учета турне по Америке. Они были созданы для хаоса, но Warner Brothers не хотели хаоса, им была нужна веселая жизнь. Pistols не имели ничего общего с веселой жизнью. Они показывали, что большая часть нашей жизни как раз совсем не веселая. Возможно, если бы люди осознавали это, они бы не развалились. Но, вероятно, Sex Pistols по всем законам были обязаны развалиться, а Америка лишь ускорила их движение к неминуемому бесславному финалу». Sex Pistols, Never Mind the Bollocks, 1977. Единственный альбом Sex Pistols вышел в октябре 1977 года, когда группы, вдохновленные ими, уже успели отметиться своими пластинками. Тем не менее, Never Mind the Bollocks — альфа и омега британского панка. Один музыкальный магазин попал под суд за то, что в его витрине оказалась пластинка со словом «Баллокс» — яйца на обложке. Суд вынес оправдательный приговор после того, как лингвисты доказали, что «баллокс» — древнеанглийское слово со значением «священник», которое в ином контексте означает «ерунда». Но куда круче названия были сами песни. «Anarchy in UK» напоминает победный клич лондонской бедноты, идущей на штурм какой-нибудь тюрьмы в XIX веке. «Holidays in the Sun» с рассказом о Берлинской стене начинается со звуков марширующей колонны. Яростный выпад против монархии «God Save the Queen», несмотря на все запреты, выбился в бестселлеры. В упрек продюсерам Крису Томасу и Биллу Прайсу ставились то, что они слишком тщательно возились, раз за разом записывая и накладывая гитары Стива Джонса и даже якобы привлекая сторонних студийных мастеров-музыкантов. Никудышного басиста Сида Вишеса вообще старались не подпускать близко к студии. Но в отшлифованном виде бунт Sex Pistols стал еще более весомым, грубым и зримым. И продолжает оставаться таким до сих пор, вдохновляя новые поколения панков.